и после разоблачения своей контрразведкой, покончившей с собой. Но Лариса-то была девушкой из иных времен, воспитанной на иных принципах, прошедшая вдобавок школу беспримерно жестокой с обеих сторон гражданской войны. Сам по себе этот факт ничего не меняет, даже хуже. Представитель власти участвует в уличных ограблениях. Подрастратил казенные суммы и срочно старается их восполнить. Ненадежный способ, рискованный и опрометчивый. Никакой суд таких действий не оправдает. Тем более вы напали на лиц, занимающих в обществе достаточно высокое положение. Нам ничего не стоит обратиться к таким персонам, которые смогут повлиять на следствие в нужном направлении. Ты наверняка заметил, где мы были перед тем, как нас остановили твои головорезы. Роулс был раздавлен. На самом деле, если Миледи не убьет его сейчас, а просто доставит в полицию, показания ее с братом и Кэбмана вкупе с фактическими доказательствами будет достаточно, чтобы на него надели кандалы. И совсем не факт, что начальство в Лондоне успеет вмешаться. Или захочет, даже если ему удастся переправить телеграмму. Время, как правильно заметила леди Отем, военное. «Что я должен сделать для вас?» — сглотнув слюну, спросил комиссар. «Для начала кое-что мне напишешь, а потом начнем говорить предметно». Карета тем временем остановилась, достигнув подходящего, по мнению Генри, места. Роулс непроизвольно вздохнул. Сейчас все и решится. Лариса достала из редикюля небольшой электрический фонарик, раз в 10 меньше тех, что здесь использовались в армии и на железной дороге, блокнот и редкостную, совсем недавно вошедшую в обиход, самопишущую ручку. «Давай». Лариса продиктовала текст. «Я такой-то, подтверждаю согласие добровольно сотрудничать с миледи Отем по вопросам, представляющим для нее интерес. Обязуюсь предоставлять все интересующие ее материалы, касающиеся деятельности моей лично и возглавляемой мною комиссии. Согласен получать постоянное вознаграждение в сумме 25 фунтов стерлингов еженедельно, каковая сумма может быть увеличена по взаимной договоренности». «Все, дата, подпись». Роулс глубоко вздохнул. «Это ведь тоже в своем роде смертный приговор, разве что с отсрочкой. Все мы живем под таким приговором и лишь лелеем надежду, что отсрочка будет достаточно длительной. А если без шуток, выбора-то у тебя никакого. Ты мне нужен живым, если сработаемся. Оба доживем до глубокой старости». 100 фунтов в месяц. Не маловато за жизнь с петлей на шее?» — спросил комиссар, постепенно успокаиваясь. «Если сейчас умрешь, тебе и медный фартинг не понадобится. А заработаешь, добавлю, я не жадная, пиши». Многому Лариса научилась у друзей. В том числе без особых изысков ломать противника. В таком же стиле ребята работали в Москве, что в 20-м году с чекистами и самим Троцким, что в 2005-м с бандитами и заговорщиками. Главное, в темпе, не дающем возможностей для долгих размышлений и поисков выхода, поставить клиента перед совершенно однозначным выбором, демонстрируя отсутствие эмоций и холодную решительность не сдерживать себя никакими нормами и принципами. «Хорошо, только с вашего позволения я бы написал продиктованный текст несколько по-другому, конкретнее и ближе к моему обычному стилю». «Давай пиши», — повторила Лариса. «Инициатива у нас приветствуется, а я прочту». Документ ее устроил. Она аккуратно сложила бумагу, убрала в редикюль. «Присмотри за мистером», — сказала Лариса роботу и спрыгнула на вымощенную плитами песчаника набережную, рядом с высоким парапетом. Внизу гулко бились о берег океанские волны. Сильно пахло морской солью и гниющими водорослями. По карманной рации вызвала Кирсанова. «Ты еще не спишь?» — вежливо спросила она. «Если ты нет, я тем более. Что с адмиралом?» «Похоже, согласится, но это завтра. А сейчас тут у меня еще одна неназначенная встреча. С неким мистером Роулзом. Знаешь такого?» «Еще бы. Где он тебе подвернулся? Неужто к Хилларду нанес визит?» «Нет, на улице ждал». Пришлось его помощников обездвижить, а самого его попросить согласие на сотрудничество подписать. Кирсанов несколько секунд помолчал. В трубке слышно было только его дыхание. «Лихо начинаешь, миледи, даже слишком. Ты где?» Лариса объяснила. «Вокруг спокойно?» «Ночь, безлюдье, море шумит». «Да мне бояться некого. Теперь уже». «Хорошо, жди. Сейчас за тобой подъедет Давыдов или Эльснер, отвезет тебя с клиентом в надежное место. Я туда через полчасика забегу».